Фронтир. Том 9. Глубокий космос. Глава 1. Наемный корпус в действии. Абордаж завяз на финальной стадии. Бывшие владельцы эсминца держались из последних сил, то ли из принципа, то ли надеясь забрать нас с собой. Через разгерметизированный главный коридор бесшумно летели кинетические снаряды, микроракеты, сгустки плазмы и алые импульсы лазеров. И все же эта шайка пиратов довольно крупная и опасная. Однако в массе это самоучки с устаревшим или кустарно отремонтированным снаряжением. В лучшем случае бывшие бойцы какой-нибудь службы безопасности или частного флотика, добывшие себе нормальные пушки, которым далеко до оружия горизонта. Пиратской элиты хватило лишь, чтобы задержать прорыв на последнем рубеже обороны. Я размял плечи, следя за индикатором зарядки щитов капитанского скафа ксеносов. Верхними руками перезарядил любимый фиолетовый лазер старших, а нижней парой готовился нацелить биоплазменные пушки. Сейчас немного остынутый в бой. Шериф очень удачно когда-то добыл координаты схрона Тенгу. А еще лучше, что мы раньше не нашли времени. Склад пиратского добра – это великолепно само по себе, но с нашими растущими возможностями мы решились на засаду и теперь получим вполне приличный эсминец. Да, ремонт коридоров станет дорого, протянул Эш, в ответ на что Марси усмехнулась. Получая эсминец, ты считаешь цену декоративного ремонта, тем более мы бы так его сделали. Он слишком заезженный и со следами прошлого абордажа. Судя по нашей базе, Тенгу 4 года назад угнали его у одной альянсовской ЧВК. Болтуны, давайте быстрее. У меня щит уже совсем дырявый, возмутился Ян. И эта махина жутко неудобная. Арни, заряди в них ракеты. Отставить ракету, немедленно вмешался я. Не хватало еще совсем разнести каркасы коридора. Анна, золотце, жги плазмой. Рэймон, вытаскивай рельсу, как только мы с Эшем прыгнем под потолок. Эш, приготовься. Понял. Ух, красота. Мимо нас пронесся огромный лазурный сгусток плазмы, и я тут же прыгнул. Гравитация едва работала в минимальном режиме, прилипнуть вверх ногами вообще не составило труда. Мне открылся вид на широкий коридор, ведущий прямо к мостику. Двери частично открылись, прежде чем обороняющиеся смогли их обесточить. Дроидов собралось огромное количество, и целая толпа людей с мобильными укрытиями оттеснила нас, тщетно борясь за свой эсминец. Рядом со мной на потолке оказался еще один лазурно-зеленый четырехрукий скаф. Первыми же выстрелами мы добили нескольких дроидов в авангарде. Аккуратное нажатие спускового крючка, и в руках пирата взрывается плазменная пушка. Две очереди зеленых сгустков прожигают поврежденный корпус небольшого, но умного дроида, который прятался в укрытии и метко стрелял здоровенным импульсником. Один из пиратов в штурмовом скафе вскинул оружие, и в то же мгновение его шлем смяло, выбив мелкие осколки композита. Дреймон — крутой снайпер. Изменившаяся перспектива ничуть не мешала целиться. Тенгу обратили на нас внимание, но не успели ничего толком предпринять. Вперед уверенно пер Ян в сверхтяжелом скафе с абордажным щитом из толстого композита. За ним топала Анна в таком же. Безумно смеясь, она тащила огромную черную плазменную пушку и иногда выглядывала из-за мобильного укрытия. «Эрик, это, мать его, корабельное орудие. Не высовывайся. Побереги эту детку», — взмолился Руслан. «Эрик, в вас ракетой целит. Мы с Эшем это видели. Всю нашу огневую мощь встретил стационарный барьер. Поэтому пришлось спрыгивать с потолка, кувыркнувшись в воздухе. Ноги коснулись пола, а половину секунды спустя над головами полыхнуло. Однако от летящих обломков прикрыл оказавшийся рядом новобранец с позывным Арни. Установленный на руке его штурмового скафа силовой абордажный щит замерцал и лопнул, но оставшиеся осколки проблем не доставили. Лифин, вовремя. Дожимаем. Прокси, ну что там? На канале раздался недовольный голос штатного хакера Горизонта, которая должна была прорваться к одному из компьютерных узлов вместе с Беном, Рей и Дарьей под прикрытием толпы железяк. Не проси невозможного. Этих дроидов уже изолировали от сети, придется доламывать руками. Анна инфернально захохотала, снова активировав фронтальный щит, прикрученный к полноценному ручному оружию старших. То, что мы использовали раньше для вымерших трехметровых инопланетян, технически являлось чем-то вроде пистолетов. Однако теперь мы нашли и смогли взломать управление рабочей винтовки, настолько здоровой, что орудовать ей мог только-только супертяжелый скаф, который сам весил 600 кило. Такие обычно используются только для обороны или патруля планетарной базы, поскольку они слишком крупные для большинства корабельных коридоров. Зато здесь это настоящие танки, а здоровенной плазме все встречные были на один выстрел. Сдавайтесь, уроды, за вами пришел горизонт. Пущенный плазменный шар пролетел сквозь щиты очередного боевого дроида и разорвал его целиком. Расплавленный металл брызнул во все стороны, взорвались аккумы и энергоячейки. Новобранцы отлично работали, прикрывая нас. Противник получил удар с фланга, однако наконец стало ясно, на что они надеялись. Прокси молодец. Эрик, рядом есть выход из узкого технического коридора. Там только что открылась переборка. Принял. Ян, шаг влево, чтобы не заметили, как я ухожу. Гигант немного неуклюже сдвинулся в сторону. Я нижними конечностями убрал пушки ксеносов на липучке на бедрах и побежал назад, слушая указания хакера. В 5 метрах за группой была скрытая, почти невидимая дверца в тесные пространства между жилыми помещениями. Сканеры скафа ксеносов сфокусировались, фиксируя малейшие колебания и тепловые излучения. Перегородка была довольно тонкой. Неизвестный, собиравшийся зайти нам в тыл, активировал щиты в максимальном режиме, что его и выдало. Правой нижней рукой я вытащил из ножен силовой клинок. Темно-серый металл сплетался с фрагментами древних модулей. Только из рукояти теперь торчал цилиндр энергоячейки старших. Анна умница, добавила коннектор, что очень сильно продлевало время активности прожорливого оружия. Благодаря возникшему синему энергетическому лезвию, я почти не ощутил сопротивления, вгоняя клинок по самую гарду. Из разреза брызнуло стальное крошево. Клинок держал параллельно полу, чтобы точно нанести фатальный урон, и на меч тут же легла нагрузка. Немного двинул оружием в сторону и с силой выдернул, на всякий случай отходя в сторону. «Прокси, открывай переборку». Дверка открылась, и я аккуратно заглянул в коридор. На полу распластался человек в тяжелом пехотном скафе с пробитой насквозь грудью. Вопреки ожиданиям, вместо противотанкового гранатомета или просто очень большой пушки, у его ног лежал массивный черный ящик. Я даже присвистнул. «Эрик, там что-то опасное?» – спросил Эш. «Потом поблагодари героиню дня. Она очень круто нам помогла. Тут такая здоровая бомба, что если бы он смог ее закинуть, вся штурмовая группа бы посыпалась. Надеюсь, тут нет таймера». Я снял с крепления на броне глушилку и бросил ее к чемоданчику. Неплохой план со стороны Тенгу. Правда, он содержал один недостаток. Еще дальше по коридору около вскрытого пустого склада дроидов засел один из техников бывших храбрых отморозков, кто пришел к нам после битвы у врат. Чистые комбатанты в наемных корпусах, не специализирующихся на наземной войне, водятся редко. Отморозки, как и мы, в основном работали в космосе. Так что по необходимости пушки в руки брали вторые пилоты техники. Пусть старый добрый магнитар плохо подходил для коридорных боев. Двухметровая рельса требовала простора и дистанции. Рейман умело орудовал ей, не позволяя повредить и заняв правильную позицию. Показал ему большой палец нижней рукой и вернулся к штурму, слышав вдогонку просьбу больше так не делать. Строй врага, так и не получившего подкрепления, посыпался. Эш, как всегда, решил отжечь. На силе мускулов и химических маневровых скафа ксеносов прыгнул на последних выживших. Марси выругалась и очередью из магнитной винтовки сломала оружие, высунувшееся из-за оплавленного остова дроида. Эш стрелял с жуткой эффективностью и дважды отталкивался от стены, резко меняя свою траекторию. Руслан с Арней боевыми дроидами тоже побежали на штурм. Ну все, они не смогут взорвать реактор или боезапас. Прокси была довольна собой. Представь себе, хотели испортить наш корабль. Какие плохие люди, я покачал головой. Максим, что в космосе? Кто-то должен был остаться снаружи на случай прилета подкреплений. И, что вероятнее, чтобы пресечь попытки эвакуироваться. Чисто, тот разведчик с транспортника, похоже, был последним. На сканерах тихо. Эмма с Сарой уже пробуют на зуб системы безопасности станции. Без меня нельзя, воскликнула Анна. Девочки, я хочу с вами насладиться видом открытого склада. На общем канале раздался задорный смешок. Пока ты веселишься с огромной пушкой старших, мы тут смотрим на звезды. Нам скучно. Вы хотя бы пострелялись с пиратами, а я вообще на мостике сижу. Возмутилась Лиса. Сестры называется. Это как открыть коробку с подарками без меня. Эмма только мерзко захихикала, а вот Сара оказалась добрее. Да мы только изучаем протоколы защиты и поверхность. Ждем коды доступа и тебя. Я особо ответить не успевал, тоже влетев в ближний бой. В 2 удара мечом сначала отрезал тяжелому дроиду последнюю рабочую руку, а потом уколом пробил ему корпус. Одновременно с этим лазерный луч прошел мимо переборки на мостик и подпалил кому-то ногу. Мы сдаемся, долбаные уроды, подстилки ассоциации Акси. С ксеносами ссыкотно воевать, поговори мне тут, рыкнул Ян. Вместо криокамер, запрем вас в пустой темной комнате. Будете сидеть весь полет в своем дерьме. Быстро разблокировал доступ к скафу, или на каторгу поедешь со сломанными ногами. Их, конечно, починит, но так, чтобы они болели весь остаток твоей дерьмовой жизни. Бывший офицер ассоциации знал, чем угрожает. Он как-то рассказывал, что порой среди тюремщиков находились садисты, которые отправленным на каторгу пиратам выкручивали суставы или оставляли пару переломов. Пираты бросали оружие. Последним дроидам приказали отключиться. Так что я один из первых ворвался на мостик, пропустив вперед Арнейша. Створки были приоткрыты меньше, чем на 1.5 метра. К тому же проход был завален железяками. Когда я протиснулся внутрь, мне открылась картина разрушений. Из всего экипажа в плен сдалось 4 последних с мостика. Весь коридор разворотили в хлам, пол усыпали груды мусора. Скафы, куски дроидов, обломки декоративной облицовки, осколки гранат, снаряды и гильзы порохового оружия. Экраны прямо перед дверью мостика уничтожило до основания случайными выстрелами, несмотря на защиту из сверхпрочного стекла. Но это еще полбеды. Пираты напоследок пошли на мелочную месть и обстреляли свое оборудование. Вообще вся поверхность экрана под замену. Большинство консолей, расположенных дугой, в дырах, а их дисплеи разбиты. Не очень мудрый поступок со стороны Тенгу. Подобное серьезно портит настроение победителям, а значит повышает шанс, что с пленными обойдутся максимально плохо. Я, одновременно щелкая физическими выключателями на замерших дроидах, перешел на общий канал. «Раненые есть, меня помяли, но так жить буду», — хрипловатым голосом отозвался Эрвин. «Еще один инженер, присоединишься к нам из отморозков». Марси, ставшая в каком-то смысле лидером этой группы, тут же встрепенулась. «Так, быстро к медкапсуле. Знаю я твое жить буду. Сам дойдешь. Иди, помоги ему», я кивнул наемнице, которая тут же сорвалась с места. «Дойду, дойду, меня Коля тащит, но помощь не помешает. Линда, запускай реактор. Джефф, эвакуация на тебе. Фенг, а ты слетай на транспорт, посмотри, можно ли оживить его двигатели. Кто еще? Позор мне», вздохнула Дарья. «Ты как?» тут же спросила Анна. «Сильно, рельсовый снаряд в бедре, расслабься», рыжая устало усмехнулась. «Плохое оправдание, но, наверное, еще не до конца привыкла к телу и слишком медленно отпрыгнула». Анна облегченно вздохнула. «Филейную часть и все, что рядом, нужно беречь. Аугменты прочные, но лучше иди в медотсек. Эрик, я не могу в этой дуре заниматься разбором трофеев. Погоди немного, вытрясу коды». Я пнул лежащего на полу в дорогом штурмовом скафе, который слегка подпалили, и включил общий канал. «Ты капитан?» «Да, я Герман Диас, капитан. Потом представишься. Разблокируй внешнее управление скафом и пройдемся». Направленные на него пушки сделали дело. В это время Эш опробовал капитанское кресло, постаравшись принять пафосную позу. «Так что видел и старый капитан, как я выгляжу?» — спросил он. Марси окинула его взглядом. «Как ксенос, который захватил корабль людей. Ну мы и зажгли здесь. Это же захват эсминца почти целым. Жаль, пришлось наделать дырок в транспортнике», — вздохнул Дэймон, подключившийся к нашему каналу штурмовой группы. «Я зову грузовик, да, уже безопасно, не будем терять времени. Главное проверьте, чтобы никто не прятался в слепых зонах бортовых сенсоров. Уходим отсюда, как только перенесем груз». Я рывком поднял пирата и повел его наружу. Прибежала Прокси, получив подключение к системе из центра управления. А я, подгоняя уже бывшего капитана корабля, потащил его на допрос, требующий герметичного помещения. По пути заслушал остальные доклады о результатах. Еще 2 легких ранения, новобранец и Евгений. После ржавых верфей он был так себе бойцом, но имел сильное рвение научиться раздавать тумаки, если не на уровне оперативников мог, то хотя бы как бывалые наемники. Есть еще куда стремиться, но прогресс за прошедшие месяцы заметный. Некоторым поджарили скафы. В частности, на Яне были опалены, но толстая броня от этого выглядела лишь солиднее. И новобранец Николай по прозвищу «Скала» получил так много попаданий, что скаф теперь проще списать. Около главной реакторной было реально жарко, и судя по быстрому докладу, он подставился, спасая Эрвина от прорыва дроидов. В числе стальных болванов тоже есть потери, но в основном среди всякого хлама. Например, мы все же починили трех дроидов Шани, но теперь опять в строю только один. Впрочем, двух других не разнесли на куски, починит. Пока тяжеловесы расчищали проходы, я утащил капитана к ближайшей герметичной каюте. Судя по всему, если не его личная, то старшего помощника. Просторно, большая удобная кровать, на которой при желании могут спать четверо. Целая стена с личными пушками и запасной шкаф в стеклянном шкафу, защищающем от пыли. Даже несколько картин на стенах, там, где нет экранов, изображающих собой панорамные окна. В кресле у журнального столика сидела миловидная девушка азиатской внешности с черными волосами и блаженно улыбалась. «Эш, нашел тут для тебя андроида, скучать не придется». «Фу, как ты можешь обо мне такое думать? Мы все видели, как ты подкатывал шары к куску пластика», — хихикнула Анна. «Да что вы заладили?» Она вела себя очень естественно. «Эш, у нее были остроконечные ушки». Анна перешла на смех. «Накладные, и платье такого же стиля. Я подумал, косплеерша. Знаешь, я уверен, в тот момент ей удаленно управляли. Я отключился от шутливой перебранки, швырнув капитана на пол. Андроид не реагировал, его уже взломали. Так что я спокойно дождался, когда в помещении закачается воздух, и снял с бывшего капитана скаф. В дорогом комбизе он даже сейчас выглядел солидно, но банально не мог смотреть с вызовом на ксеноса, который нижней парой рук вытащил из кармашка инъектор. А теперь давай все коды доступа от эсминца и всех кораблей в ангаре. Мы все равно их взломаем. Но тогда наш мини-киборг пнет тебя по яйцам так, что говорить будешь исключительно фальцетом. Возомнил себя бессмертным, нашлись герои галактики. Вы даже как наемный корпус, мелочь. Герман храбрился, презрительно морщись, хоть и стараясь не смотреть на лицевой щиток моего скафа. О, классика. Знаешь, как часто я слышу угрозы жестокой мести. Почти каждый первый погоревший пират клянется, что либо он сам сбежит, либо его приятели придут за нами. Герман попытался изобразить надменную улыбку. Нам бы поторопиться, но я решил послушать. Вдруг скажет что-то оригинальное. Вы не просто сбили корабль, а как последние воры обнесли наш схрон. А я друг Торриса, того самого Ника Торриса. Такое не прощают, это война. Пират обвиняет меня в воровстве. Я усмехнулся. Торрис, это текущий главарь вашей шайки, и что с того? Мы займем место Туманного флота в этом регионе. Прячьтесь на центральных мирах. Как знал, что слухи о горизонте сильно преувеличивают, пират попытался плюнуть в меня, но левая нижняя рука закрыла его рот и крепко сжала. Привыкает к скафу ксеносов, что ли? Это сейчас исправим. Мы истребили половину Туманного флота, развалим и вашу шайку, бродяг. Как думаешь, если я отрежу твою голову, пришью ее к жизнеобеспечению и отправлю твоему дружку, он обрадуется. Даже организую тебе тело на паучьих лапках. Я приставил к шее небольшой инъектор и ввел минимальную дозу. Бывший наемник Тенгу, которые скатились в пираты, замычал, его стало трясти. Отсчитал 10 секунд и продолжил. Я не буду тебя пытать, просто введу всю дозу, и ты будешь часов 6 безостановочно биться в агонии, желая только сдохнуть. И нет, после эффект не спадет. Просто ты сможешь мыслить достаточно ясно, чтобы отвечать на вопросы и сделать что угодно, лишь бы тебя добили. У меня такого дерьма полно. Ты сейчас ощущаешь эффект 10-й части дозы, и фантомная боль не пропадет, даже когда я отрежу твою голову. Поверь, это не так сложно, как тебе кажется. Передумаю я только в том случае, если больше не услышу ни одного возражения или прочей чуши в таком духе. Все понял, говорил я спокойным тоном, констатируя факты. Конечно, много чести таким заниматься, но пират вспомнил, куда попал. Жалости не было, для смертной казни хватало доказательств и тех преступлений, которые они не смогли совершить тихо. Особенно активно они действовали в последние месяцы, когда в этом секторе стало еще хуже с уровнем безопасности. Повторять не пришлось, вскоре я получил все коды и первым делом мы их проверили. Только после этого я вырубил капитана, засунул в дешевый тканевый вакуумный скаф из аварийного шкафчика и поволок его к ангару. Ко мне присоединились Ян с Анной, тащившие остальных пленных. Хотя одна массивная рука огромного белого скафа была занята черной пушкой, к которой приделали удобные ухваты. Всем хотелось поскорее узнать, что мы еще получили. На канале раздался несколько уставший голос шерифа. «Знаешь, гештальт закрыт, как говорится. Мы сколько собирались добраться до схрона Тенгу. Меня только удивляет, что они не перетащили все это. «Слишком много груза», — ответила ему Крис. «Да и у них не было причин думать, что позиция схрона скомпрометирована. И, кстати, судя по всему, среди новобранцев крыс нет. Это мы обсуждали уже на канале для ядра нашего наемного корпуса. С ростом без иерархии не обойтись». Но некоторым новичкам сказали не совсем правдивую информацию, и наняли нескольких человек проследить, не прилетят ли на ложное место другие люди. Маленькая, но важная проверка. Мне нужно безоговорочно доверять всему составу. С каждым мы беседовали, случайно попавших с улицы нет. После двух Борисов внутри всегда шевелился червячок сомнений, да и Прокси шпионила на Акси. Очень повезло, что в итоге мы вышли не просто сухими из воды, а оказались целиком в белом. Предатели сейчас вполне могли показать тебя. Надежная информация о схроне крупной пиратской банды тянет на очень много кредов, единоразово и без необходимости дальше рисковать. Касательно слов Германа я не особо переживал, одним личным врагом больше. Да и не факт, что Туманный флот совсем падет. Мы уничтожили лишь где-то половину шайки. Наверняка кто-то потом умер во внутренних конфликтах за власть. Некоторые решили сменить личность и уйти на покой, собрали награбленное и залегли на дно. Но у Туманного флота все еще есть крупные базы и тяжелые корабли. Может быть, теперь они сразятся за контроль территории Стенгу. А Горизонт завершил еще одну успешную операцию, пора подвести ее итоги. Глава 2. Награды. Мы спустились на лифте и воспользовались подвижной платформой, которая быстро доставила нас к небольшому ангару эсминца, мелкому на фоне просторных доков на нашем рейд-крейсере. Всего на 2 места для класса С и 2 для М, 3 из 4 были заняты. По обыкновению, ангарные створки мы вынесли, повредив и силовые щиты. Так что пока на корабле вакуум. Пол усеивали побитые дроиды и инженерный состав Тенгу, отчасти еще живой, но вырубленный ионками. Несколько наших дроидов таскали выживших к открытой аппарели единственного корабля класса С. Ганс, ты бы хоть пленных помог забрать. Как ты тут влюбился? Отозвался наш ветеран, освобожденный нами из плена на ржавых верфях. Великолепный рейдер, думаю, им мог пользоваться только старший состав. Тогда он твой, поздравляю. Подкинешь нас к горизонту событий, забирайтесь, командир. Раскатисто захохотал он. Я окинул взглядом очень солидный тяжелый рейдер производства Экзакора. Знаю эту модель, немного туговат по маневренности и медленный. Зато очень хорош в остальном. Агрессивный дизайн серого корпуса с синими и оранжевыми акцентами сочетался с эффективностью компоновки. По бокам из корпуса выпирали гондолы с маршевыми и тормозными двигателями. Обратившись к базе данных, освежил в памяти его характеристики. Он лишь немного легче флюгеля, нынче перешедшего во владение Марси. Конечно, в огневой мощи сильно уступает истребителю. Зато прыгает дальше, имеет системы забора топлива и весьма неплохие сканеры дальнего радиуса. Достойно, может, Ганс далеко не лучший наш пилот среди нас, но умелый. А мест под флот москитки у нас теперь больше. Войдя внутрь и забрав оставшихся пленных, которых поручили упаковывать ворчащему Яну, я сразу же пробежался на стандартный мостик с тремя постами управления. Ганс как раз вылетал из ангара так, чтобы не задеть перекосившиеся створки. Из тесноты корабля мы попали в довольно пустой участок смешанных колец блекло-бурого газового гиганта. Схрон разместили примерно на границе между ледяными кольцами и каменными глыбами с низким содержанием железа. Ни один шахтер не будет тратить время на такие. В одной из крупных каменюкой был спрятан схрон наемного корпуса, скатившегося в пираты. Сейчас маскировку нарушали только большие ангарные створки, в которые без труда зайдут одновременно 2 корвета. Крышка с маскировочным слоем камня уже откинулась, новый цербер сестер Хоторн висел рядом. Неподалеку болтался Т-2 грузовоз с расстрелянными орудийными батареями и подбитыми маршевыми, около которых летал Юфенг на транспортнике. Пусть грузовик не мог угрожать тяжелым кораблям, но был способен повредить москитке или нанести серьезный урон нашему трофею, едва у него отключились щиты. А брать на абордаж 2 корабля мы не могли. Банально не хватало людей. Кто же знал, что сюда приползет не один тяж? Я сдвинул картину на экране консоли управления, направив ее на наш трофей. Немного простоватый дизайном, но все же красивый тяжелый эсминец слабо выраженной клиновидной формы. Он сужался тремя последовательными ступенями, позволяя установить много орудий для фронтального огня. В базе по кораблям нашлась модель. Производство альянсовской мегакорп «Антигон», модель Деницы, кстати. Эш, а ты знаешь, что означает название модели? Удиви меня, отозвался будущий капитан. Это земное дерево. Раздался многоголосый смех. Ну что же, полковник Вуд, поздравляю, сдержанно хихикнула Рей. Почту за честь. Это судьба. Большое дерево хоть? Полюбопытствовал Эш. Одно из самых высоких земных растений. Уступает секвое, но 90 метров достигало. Так, я тоже умею пользоваться энциклопедией. Хе-хе, судьба, точно говорю. Я всегда думал, что шериф захочет свой корабль, сказал Ганс, не торопясь на борт горизонта событий, облетая поле недавней битвы. Без связи, только мне, кто был на мостике. Когда ты пропал, он легко принял управление. Я пожал плечами. Все-таки у него тоже богатый опыт командования боевыми операциями. Но ему это просто не нужно. У него есть прокси и крутой корвет. Он не хочет менять это на головную боль капитана. И то верно, спасибо за корабль. Назову. Данир. Вскинул брови, но спросить не успел. Как шаурму? Анна тоже смогла пролезть на мостик, стараясь ничего не помять. Что? Какая шаурма? Это на одном старом языке означает гром. Ганс обернулся к нам. Как думаешь, много людей поймут, что это гром, а не шаурма? Секундная пауза и тяжелый вздох. Эрик, вот умеет она все портить. Эй, возмутилась Анна и показала кулак размером почти с мою голову в ответ на смешок. А я ведь уже все решил. Продолжил Ганс сокрушаться. Черт, даже не вспомнил про это. Ладно, план будет скальд. Покопался в памяти на предмет значения слова. Необычное решение, это же кто-то вроде барда, поэт, рассказывающий историю народа. Да мне просто слово нравится, не копай так глубоко, усмехнулся наемник. Ха, тут две среднекалиберные рельсовые турели, куча лазеров, четыре пусковые установки. Ганс радовался как ребенок. Раньше он летал и на сверхмалом истребителе, и на маленьком Денибе, не жалуясь. Мне же было приятно слышать все это. Я продолжал осматривать результаты сражения. Два наших тяжа остановились рядом. Самый заметный рейд-крейсер «Горизонт событий», наш флагман, сегодня получивший новый шрам на правом борту снизу. Жадность ли, связанная с нежеланием нанести лишний урон, пока идет абордаж и при этом недопустим уход транспорта? Или самонадеянность, за которую мы заплатили деньгами? Но эсминец удивил нас собственной ослепляющей завесой и торпедным залпом. Инь, урон уже проверили, дочка Финга была занята, пожалуй, меньше всех и потому занялась учетом. Девчушка за прошедшее время стала смелее и гораздо более уверенной. Да, капитан, пробиты отсеки нижнего яруса СН-10 по Н-13, разрушен сенсорный массив номер 21, разорвана запасная магистраль системы охлаждения. Пробит водный резервуар ВД-051 и баллоны вспомогательного ресурса газоносителя для маневровых. Существенных повреждений нет, но на ремонт уйдет некоторое время. Предположительно, Тенгу использовали торпеду ближнего боя марки «Каскад-3». Несмотря на то, что ее сбили, боеголовка выпустила три цилиндра, которые перед ударом о щит немного тормозят полет. Их кумулятивные заряды рассчитаны на нанесение урона внутренним системам. Я задумчиво цокнул. Что-то не сильно глубоко пробили для такой большой торпеды. Они в основном предназначены для поражения эсминцев. Наша броня слишком толстая. В общем, по моим очень грубым прикидкам, 5 миллионов на восстановление, в немалой степени на работы. Не так страшно, как думал. Надо еще поработать над схемами АТА и достать тех волновых штук старших. Горизонт, небольшой корпус, но наши корабли должны быть заряжены по максимуму. А у нас только фронт и корма прикрыты подобными. Модифицируемый наш тяжелый ударный эсминец «Небосвод», отданный под командование Рыжей. Она имела желание, умение и заслугу. Ни разу ведь не похвасталась, но при разборе боя я четко понял, без нее крейсера бы не стало. Лемниската бы нанесла своими бомбометами такой урон, что ремонтировать было бы бесполезно. Может быть, ее бы все равно остановили остатками ракетного залпа, или все бы сложилось иначе. В любом случае горизонта событий мы бы лишились. Никто не сомневался в моем решении, а ассоциации как раз требовалось продать лишние корабли, и ее обязали не только сливать старый побитый хлам. Бывший корабль иной орбиты перешел к нам. Длинный, но тонкий, похожий на клинок. Весь состоит из острых углов и выглядит как вершина технологического прогресса. Так же, как и наш флагман, его построила Карпагелион, модель Эквитас. Первое боевое испытание прошло отлично, не зря мы влили в него такую кучу кредов. Пятым большим кораблем, как раз прибывшим на поле битвы, был нанятый нами Т-2 грузовоз. Мы не собирались оставлять здесь хоть что-то ценное. Нужно бы еще послать буксир ловить более-менее ценные обломки москитов, которые успели взлететь с пиратских носителей или просто сопровождали его в полете. После битвы в мемориале Люмьера меня мало что способно впечатлить. С другой стороны, в этот раз заслуга целиком наша. Так, надо бы связаться. Аура, скажи им подлететь поближе к Кангару. Мы его еще не проверили, но территория вокруг уже безопасна. Все спрятанные в астероидном поле ракеты и турели уничтожены. Крис, Хлея, проследите, чтобы горный стрелок был готов лететь. Да чего дурацкое название. Даже интересно, как Эш его назовет. Знакомый агент-торговца, судя по тону, пребывала в приподнятом расположении духа. Принято, герой. Капитан, готовы помочь с погрузкой всеми силами, лишь бы побыстрее сбежать отсюда. Красивая операция, сама бы лучше не сделала. Ну еще бы, у нас уже 4 выходца из МОК и толпа людей с большим опытом коллективных операций, все сделали максимально эффективно. Аура формально в корпус не входила, но держалась рядом и помогла подобрать надежный частный грузовик. Конечно, не из флота торговца, у его кораблей сейчас 100% загрузка, но из тех, кто точно все не испортит и не попытается прибрать часть груза, пока мы не видим. Ганс завез нас в основной ангар горизонта событий, чтобы пленных отправить в карцер, а самим сменить скафы на более уместные. Анне и Яну требовалось вернуть своих чудовищ на нужные места специальных оружейных, а мне забежать в уголок мерзкой дряни, как его называл весь экипаж, спасибо Крис и Анне. По крайней мере, обошлось без повреждений, и я вернул очень удобный скаф в специальное устройство хранения. Тут же меня ждал черно-алый Марс Эхо, подогнанный анатомически под меня и лишь немного менее удобный. Плюс на него поставили усиленный вакуумный полетный блок. Попутно узнал о раненых. Эрвин был стабилен, но пролежит в капсуле 3 часа. Вот Дарья скоро будет в строю. Правда, она лечилась на своем эсминце. Единственный минус – разделение команды. Но одного крейсера для нас все же мало. Анна меня поторапливала к бессмертному, которого после короткого боя москитки вернул на место Юфенг. Наш костяк – это и пилоты, и десант. Но вернуть корабли в ангары мог почти кто угодно из небоевого инженерного состава. В общем, мы переместились к крайне примитивной астероидной станции, служившей складом, по которой уже вовсю лазали Эмма и Сара, пока Лиса управляла небосводом. Я остановил истребитель совсем рядом и встал. Анна стояла рядом в технологичном ярко-оранжевом скафе и смотрела на меня, сняв шлем. В голубых глазах блестело волнительное ожидание возможности мародерствовать. Прийти на чужой склад и сказать «все здесь теперь мое». Формально, горизонта, но это мало что меняло. Как же я рада, что мы торчали здесь. Эрик, у нас теперь 2 эсминца. Можно я плохо пошучу? Я улыбался, тоже пока что сняв шлем. Конечно, ты всегда только так и шутишь. Если бы разошлись, а мне все равно надоела бы охота за головами, кусала бы локти на своем золотом мире. И правда плохо. Анна чмокнула меня и тут же отпрыгнула. Поторопимся. Мы надели шлемы и покинули истребитель через маленький грузовой отсек. Усиленные наспинные двигатели толкнули нас к открытым ангарным створкам. Все ловушки уже обезвредили. В невесомости для удобства сортировки на стеллажах было закреплено много ящиков. Внутри полой каменюки даже скрепили контейнер ангарного размера и вырезали лишние стены. «Мы сорвали куш», — довольно сказала Эмма. «Честное слово, давно не ощущала себя такой живой. Это же сколько денег. Подруга, у нас их было еще больше», — я усмехнулся, осматривая добычу. «Факт, но там это было просто прилетевшее на счет число с 9 нулями, а тут неизведанные богатства. Целых 2 боевых москита, а еще грузовик и буксир. Как нам все это вести? Кому-то придется своими руками», — подтвердил я. «Анна, во мне проснулся мародер, дорогой. А что в грузах? Нашли уже ячейку с деньгами? Тут их наверняка больше, чем на эсминце. Мне всегда нравилась эта черта Анны. Да я и сам любил разбирать трофеи. Это неизменно приятно. А в этот раз их было особенно много. Схрон Тенгу представлял собой выгрызенный изнутри астероид, в который поместили малую модульную станцию. Такие рассчитаны на частное пользование командой, которая подгоняет станцию под свои нужды. Кому-то нужен шахтерский хаб с очистительными установками и большим складом, кому-то системы добычи газа. Ученые собирают из таких свои наблюдательные пункты у интересных объектов. Пираты без носителя используют такие как базу, а большие группировки организуют схроны на случай, если все погорит и потребуется залечь на дно, прежде чем начать сначала. Хорошо получилось, мы через посланного дрона взломали журнал событий и узнали, что Тенгу тут давно не появлялись. Хотя обычно делали это регулярно, а значит скоро нагрянут. Судя по записям камер, обычно прилетал фрегат или боевой эсминец, реже – истребители. А в этот раз приползло аж 2 Т-2 с конвоем, недостаточным, чтобы мы свернули план. Просто он резко стал достаточно рискованным, но и более прибыльным. Само собой, к схрону тяжеловесы вообще не приближались заранее, мы разведали все с тел с дронами и обнаружили множество спрятанных в астероидах ракетных установок и торпед. Даже две автономные турели, которые наверняка бы открыли огонь по любой неизвестной цели, если их заранее не отключить. Увы, подключиться к ним в основном не представлялось возможным. Технику настроили ждать сигнала отмены. Было рискованно рассчитывать на то, что мы успешно вклинимся в момент погрузки и их не смогут пустить по нам. Поэтому крохотные дроны аккуратно устанавливали небольшие заряды взрывчатки, так и не потревожив систему безопасности. А в нужный момент почти все то, что припасли для нас, детонировало, усеяв космос ледяным и каменным крошевом. Момент удара определялся именно возможностью припрятанного десантного бота с дроидами сразу прорваться к ангару эсминца и пресечь взлет москитки. Лучшие пилоты устроили битву в астероидном поле. Первая абордажная группа пошла глушить реактор. Благо возникла удобная возможность подобраться к эсминцу вплотную, закидав его облаком дымовых ракет. А после высадились и пилоты некоторых истребителей, сдав корабли небоевым помощникам. И, должен сказать, склад оказался удивительно большим. Фенг нашел тому доказательство на покинутом командой грузовозе, с которого попытались сбежать, когда наши притворились, что оставили большущее окно. Он почти пустой. Думаю, они хотели вывести что-то из схрона. Может даже все, как мы вовремя. Ха, видимо решили реализовать часть заначки на строительство своей империи. Теперь еще интереснее, что они припрятали. Только не лезьте пока на борт без сопровождения. Сначала убедимся, что все зачищено. Какой прогноз, кстати. Ионки выжгли энергосистему, но минимум половина двигателей должна быть в живом состоянии. Думаю, он сможет отсюда улететь сам, но потребуется помощь всей команды. Поняла, выдвигаюсь. Пусть кто-то прочешет, тут же отозвалась Крис. Сестра, не сочковать, хоть груз помоги перекинуть. Анна хихикнула, копаясь в найденном инвентарном списке, который говорил, что и где разложено. В пиратском схроне хранились товары трех типов. К первому относились дорогие ресурсы, которые можно относительно легко продать в любом месте. Например, слитки драгоценных металлов, суперценных материалов, вроде технеция и натуральные алмазы. Имелась экзотика, древняя ювелирка и антиквариат, натуральный коньяк с большой выдержкой. Так сказать, не подверженная порче твердая валютой то, что с возрастом становится лишь дороже. Впрочем, было полно пушек самого разного ценового сегмента, скафандров, снаряжения, дроидов, флайеров и даже свернутая планетарная база. Само собой, универсальные расходники для кораблей, ракеты и разнокалиберные снаряды прилагались. Объем склада использовался далеко не полностью. Тех же ангарных мест было гораздо больше. Класс я даже за корабли не считаю. Пары флайеров, дронов и десантных ботов – это мелочи. Полноценных кораблей было всего 5. Два боевых класса С, один старый буксир такого же размера, один истребитель класса М и, наконец, боевой грузовик класса. И не совсем корвет, но с увеличенным трюмом, наверняка под десантные боты. Кроме малого истребителя все в состоянии спасибо, что летает. Хотя если не придираться, то это далеко не хламолеты. Но все же лучшие корабли тут не собирали астероидную пыль. А, может быть, их забрали в прошлый раз. Взломанные нами камеры не показывали отгрузку. Пока началась погрузка всего этого добра на нанятый транспорт, стальной кирпич, лучшие годы которого давно прошли, мы с Анной вломились в жилую секцию, где имелась искусственная гравитация. Само собой, тут был свой сейф, который еще требовалось взломать. Разве что я прихватил еще один контейнер с собой. Будет нам развлечение. Отдыхать не приходилось. Сразу оттуда я ушел прочесывать старый грузовоз. Людей немного не хватало. Да и даже будучи командиром сидеть и скучать не хотелось. Диман любит с мостика наблюдать. Пусть этим и занимается. Курт вообще на буксире гонял, ловил более-менее ценные обломки истребителей и отвозил их к захваченному транспорту. Так что число пленных выросло аж на 7 человек. Лишь спустя 4 часа все 5 кораблей покинули поле астероидов. Я наблюдал за отбытием, устало усевшись на место капитана. Марси сидела за вспомогательным постом сбоку, вытянув ноги и утирая рукой пот с темной кожи. Забегалась, как в старые добрые. А, Вин, как раньше. Надеюсь, остальным по ту сторону хорошо, вздохнул здоровяк. Суровое лицо уже никого не обманывало. Аллан, второй пилот из их наемного корпуса, похлопал его по плечу. Лицо Марси стало виноватым, ведь она напомнила о неприятном эпизоде. Аян отвел взгляд. Впрочем, его не винили в той подставе. «Что делаем дальше?» – спросил Дэймон. «Поглядим, может, слетаем еще к одной планете старших. Правда, далеко и у нас новобранцы. Торопишься подзаработать?» «Не без этого», – наш навигатор оглянулся, посмотрев на собравшихся. «Но ты же собирал людей не случайным образом, и нам опять их не хватает». «За наших отвечаю головой», — уверенно сказала Марси. «Никто не сомневается. Работа с торговцем довольно чистая», — согласился Вейн. «Хах, знали бы они, насколько. Но тот секрет мы хранили. Не нужны эти знания остальным. Кто же спорит? Но у нас еще больше новых». Я вздохнул и пока что вызвал трофейный эсминец. «Эш, Анна, как там у вас? Системы стабильны?» «Полностью», — отозвалась Анна. Довольное лицо появилось на голом экране перед капитанским креслом. Эш мне проспорил. Он был уверен, что есть пара ловушек. «Теперь мы назовем корабль, как предложил генератор имен ксеносов. Может, не нужно?» Появилось лицо зеленоглазого блондина. Он сидел где-то в серверной вспомогательной консоли управления. «Подозреваю, мостик нужно полностью ремонтировать. Я помню предложенные названия, они подходят только мебели и устройствам для пыток. Шиитаки», — хохотнул я. «Шутки ради, еще на Иштаре тогда сделал список. Ну не самое плохое», — Эш недоуменно моргнул. «Судьбоносное, я бы сказал. Хорошо, что Анна забрала права именования», — я не сдерживал улыбку. «Забавное совпадение. Это земной древесный гриб». Эш снова засмеялся и одобрил гордое название. Ян около меня вздохнул с лицом, они так назвали боевой эсминец, а вот Вин с Алланом улыбнулись. У них вообще флагман назывался «Стрекоза». Мы наконец достаточно далеко отлетели от астероидного поля, а система зарядилась, прозвучал сигнал. Глава 3. Награды и предложения. РСТ прыжок через 5, 4, 3, 2, 1 запуск. Я расслабился, смотря на экраны. Горизонт событий несся сквозь черноту, расцвеченную многоцветными бликами и потоками энергии. Мысль вернулась к старому тезису: космос велик и полон загадок. Ко многим мы прикоснулись, некоторые пугали. Но жизнь продолжается, горизонт остался единым. Может, удастся узнать еще что-то. Мы вышли около скучного красного карлика. Корабли собрались в одной позиции, и разбор последствий боя продолжился. Выбить коды доступа от всех кошельков не удалось. Захваченный капитан просто не имел полного доступа к банку, зато свои отдал. Деньги ему больше никогда не понадобятся. Этого прыжка хватило до зоны покрытия сети, и нам поступил неожиданный вызов от знакомого адмирала. Я в это время в ангаре занимался сортировкой трофейного снаряжения и потому запрыгнул в бессмертного. Подтвердил готовность говорить сигналы адъютанту. Через несколько секунд на экране появилось суровое лицо адмирала Акси. Александр Чернов связался с горизонтом лично по официальному каналу. Методы сокрытия маршрутизации не применялись, и я знал, что лаг связи, почти 5 секунд, достаточно, чтобы разговор походил на обмен сообщениями. «Мистер Шарт, приветствую вас. Рад видеть, что горизонт успешно развивается. Полагаю, вам известно, что ситуация на фронте наступления на миры ксеносов далеко не легкая. По поступившим докладам, там продолжаются напряженные боевые действия и освободившийся резерв ушел в качестве подкреплений. Однако сейчас наши исследователи получили данные о потенциально ценном объекте старших, и мы планируем туда отправить тяжелый экспедиционный флот. Сможет ли горизонт оказать помощь? Конец сообщения. А вот то, что Акси после всего обратилась ко мне, неудивительно. У них просто нет ассоциированного рейтинга союзников выше. Плюс в команде эксперт по кораблям старших, не только обладающий знаниями и опытом, но и просто ловко справляющийся с техникой. Чернову, насколько слышал еще сидя в Эгида Прайм, поручили руководить направлением по исследованию старших, связанному с возможными боестолкновениями с древними дронами. То, что говорит лично, просто знак уважения. К тому же горизонт обладает видимой силой. Вот только время не очень удачное. Горизонт событий без проблем полетит из той пробоины, но мы же планировали наведаться еще к одному миру старших. На миссии Сакси особых трофеев не светит. Впрочем, креды тоже не помешают. И, к Кстати, нейтральное обращение мистер уже немного устарело, но пока это не важно. Здравствуйте, адмирал. Жаль это слышать. Надеюсь на защитников человечества как никогда. Горизонт готов помочь с экспедицией, но хотел бы знать, в связи с чем требуется помощь крейсера и ударного эсминца. Ожидается встреча с тяжелыми кораблями старших. Также предупреждаю, что горизонт событий получил легкие повреждения в битве с пиратскими кораблями, но на боевую эффективность это не повлияет. Конец сообщения. В крайнем случае, оставим кого-то следить за продажей трофеев и модернизацией нового эсминца. Он достаточно хорош, чтобы мы оставили его себе. Адмирал неожиданно недовольно вздохнул, и я не понимал причину этого. Как оказалось, для разнообразия горизонт был ни при чем. Информации катастрофически мало. Известно лишь, что там находится довольно крупная структура с нестандартным назначением. С сожалением сообщаю, что финансирование экспедиций весьма ограничено. Три нации увеличили бюджет военного флота. Нам требуется лишь один тяжелый боевой корабль для страховки и услуги Анны Шарт. Ожидаемое время экспедиции – 4 месяца. В качестве оплаты вам предлагается сумма в 250 миллионов земных кредитов. Также вы сможете получить небольшое количество массовых предметов технологий, если таковые будут обнаружены. Конец сообщения. ХМ сумма неплохая, если считать один корабль, но на два действительно маловато. Еще и шиитаки придется оставить с частью народа. Конечно, Акси без вопросов примет, если скажем мы не разделяемся, полетим всем составом за вашу оплату. Вот только тогда уже выходит слабенько. Заподозрил бы в желании разделить и сбить по одному, но Акси торговцу это уж точно не нужно. Скорее три нации, с которыми подобные экспедиции согласуют, не хотят переплачивать. Адмирал, мне требуется обсудить этот вопрос с командой. Вам нужен именно горизонт событий, или наш ударный эсминец тоже подойдет? Каков состав флота? Как скоро требуется отправляться? Куда именно придется лететь? Конец сообщения. Чернов кивнул, лицо у него было странным, словно он не мог раскрыть каких-то деталей. Учитывая самоконтроль адмирала, проскочившие эмоции скорее были намеренно продемонстрированными. Координаты конечной точки ввиду секретности вы не получите. Эсминца достаточно, он будет флагманом небольшого соединения из исследовательского фрегата и небольшой группы малых кораблей. Вам требуется прибыть на точку сбора в секторе ИСА-12240 не позднее, чем через 90 часов. Вы должны обеспечить дальность прыжка в 61 световой год. Окончательное согласие требуется дать в течение суток. Я еще попытался уточнить детали, но Чернов ничего не сказал. Завершив сеанс связи, вошел в систему торговца. Передо мной открылся знакомый интерфейс с множеством вкладок. Карты с информацией о расположении ближайших кораблей, доклады разведки, полезные вспомогательные средства, вроде вирусов, доступные к покупке вещи. Мне же требовался интерфейс связи. Написал прямо торговцу, описав ситуацию и попросив уточнений. Только свернул окно и вернулся к разбору поврежденных дроидов, как пришло уведомление о принятии сообщения. Не знаю, кто именно мне ответил, может быть помощник Мальдера, но в кратком сообщении было описано, что операцию спланировала именно Акси. Они опасаются утечки данных, потому скрывают размеры экспедиционного отряда даже от своих и направят флот вдогонку. Если сайленты пошлют собственные силы, то остановить их уже не смогут и крупное соединение размажет прибывших для захвата исследователей. Если же враг и так добыл информацию и обгонит нас, то передовой флот просто отступит и дождется подкрепления. Кстати, ИСА-12240 – ложная точка сбора. Не люблю быть наживкой. Вместе с тем, тема довольно интересная и вообще не факт, что кто-то появится. Заставить вписаться нас не могут, и наверняка заодно проверяют на предмет утечек данных. Дальше решение за нами. Всего через полчаса мы снова прыгнули на 40 световых лет. Конвой грузовоза нас ограничивал, но мы вроде и не торопились. Важно, что весь горизонт собирался в большой столовой для экипажа. В офицерской кают-компании просто не хватало места. Правда, нашему инженеру Эрвину выпал жребий первого дежурства, но его позже сменит, а Джефсин вызвались сами посидеть наедине друг с другом. Зато позвали Ауру. Все равно ничего нового не услышит. Сразу к делу не перешли, сначала обсудив более важный вопрос. Я встал и поднял бокал. Отпразднуем, команда. Захват тяжелых кораблей так, чтобы они остались на ходу, уже большое достижение. Сделать это без потерь, показатель мастерства и слаженности. Все сработали отлично. И даже не вспоминайте про злосчастную торпеду, это я слишком осмелел. И поздравляем нового капитана Шитаки. Эш встал и чопорно поклонился. Я надеюсь, мяса ксеносов не осталось, с подозрением уточнил Курт, проигнорировав дорогущий коньяк и разливая свою настойку. Где он только свои цистерны держит, развел подпольное производство прямо на крейсере. Кончилось, я вздохнул. Решено, берем на абордаж эсминец ксеносов. За тобой хоть в наступлении на зеленых. Эмма подняла тост. Сара и Лиса округлили глаза и замотали головами. Ян вздохнул и присел ближе к старому инженеру, взяв его на стойке с обреченным видом. Нашелся актер. Лучший линкор старших поищем, шепнула Анна, приобняв меня. Ты ведь говорила, что не умеешь взламывать их интеллекты. У нас же есть все записи. Это сложно, но я научусь. Истории требуется героическое продолжение, одобрила Аура. Наша знакомая вновь перекрасилась в темно-зеленый и выглядела довольной жизнью, что ли. Все еще не понимал, что у нее в голове, но в команду она вписывалась. Вот за героическое продолжение мы и выпили. И только после этого я пересказал поступившие предложения, вызвав бурные обсуждения. Дарья, кстати, сидевшая в весьма откровенном спортивном топике, щеголяя стройным телом, подвела итог короткого обмена мнениями. Гнать два корабля мало смысла, но лучше принять запрос. Пусть Акси удостоверится, что у нас нет утечек данных, а мы заодно подзаработаем. Уверена, если откажемся, то реальное доверие к нам снизится, что нежелательно. Лучше пусть летит небосвод. В случае проблем, у него гораздо больше шансов сбежать, чем у горизонта событий. Анна, которая с прищуром смотрела то на откровенный вид Дарьи, то на меня, согласно кивнула. Да, но ангар небольшой, а москитка сама лететь так быстро не сможет. На прикрытие хватит, а мы же не воевать летим. Дарья поймала взгляд и приосанись, выпитив декольте. Вы пока отремонтируетесь и найдете иной заработок. Кому не лень лезть в системы, сколько лететь КСА 12240? Бен сверился с расчетами. От кому и два дня. Еще полдня нам лететь туда. Итого есть часов 30 на подготовку. А кто полетит? Похоже, первый вопрос решили. Теперь остался более сложный, учитывая, что одно место в ангаре занимает и гнездарье, а другое – мой бессмертный. Не отправлю же я Анну одну на приключения. Мы праздновали и спорили, а также пытались угадать, что именно Акси раскопала в древних банках данных. Глава 4. База горизонта. Проснулся я в приподнятом настроении и долго не хотел вставать. Очень давно не спал так хорошо. Освещение в каюте работало в рассветном режиме. На экране около кровати отображалось раннее утреннее время. 10 часов, спешить некуда. Анна мирно сопела на плече, крепко прижимаясь ко мне. Даже с аугментациями этой ночью она очень утомилась. Грешным делом, думаю, как будто старалась еще и ради того, чтобы я не вспомнил про Дарью. Странное отношение, она очень ценит всех, кто помог ее вытащить и создать эту команду. И вместе с тем в ней все еще сидит обида и иногда просыпается старая ревность. Впрочем, теперь она ее не выказывает. А рыжую я просто очень уважаю. Прижал блондинку к себе и дремал, пока она не проснулась и не полезла целоваться. Эрик почему не разбудил? Она вскочила, так что грудь аж подпрыгнула. А ты куда-то торопишься? Конечно, нужно проверить все припасы и выбрать дроидов, которых возьмем с собой. Ты хоть видел, что нам досталась ведьма? Я моргнул и тряхнул головой. Понимаю, что Аура иногда язвит, Эрик. Она уперла руки в бока. Конечно же я понял, что она про дроида высотой под 3,5 метра, самый крупный из боевых гуманоидных. Жаль, эпоха огромных шагающих роботов не настала и сделать тяжелый танк проще и эффективнее. Да шучу. У Тенгу была железяка терродроида, да, но не в рабочем состоянии. Нашла в мастерской ангара. Сломан силовой узел и поврежден главный компьютер. Ну, и часть орудий сбили, починю. Я прищурился, оглядывая ее сверху вниз. На Курта ты не похожа. Это эффект его настоек. Не смей приравнивать ведьму к старому хламу. ТЦ, вспомнила, нам еще ше не чинить. Хорошо хоть Руми оставили на обороне. Она, наш талисман. Кстати, возьмем с собой. Блондинка улыбнулась и кивнула. Убрала волосы за ухо и после еще одного поцелуя голышом убежала в ванную комнату капитанской каюты, по пути собирая раскиданное белье. Я же припомнил вчерашние события, на трезвую голову переоценив состав, сойдет. Горизонт событий и Шиитаки останутся беречь многие ветераны, но состав экспедиции оптимальный для прикрытия небосвода. Те, кто не имел корабля, думали, хотят ли на 4 месяца оторваться от цивилизации и не нужны ли они больше здесь. Впрочем, некоторые и так закреплены за небосводом. Вероника стала главным корабельным инженером, взвалив новый ударный эсминец на могучие плечи. Я запустил нейтроинтерфейс и на ходу написал официальный ответ для Кси. Небосвод согласен охранять научную экспедицию и оказывать посильную помощь. Разбор результатов боя продолжался еще 2 прыжка. Последний вернул нас в родную систему, и мы направились к 4-й по счету планете. Когда приблизились, я вышел на видеосвязь с диспетчерской. Сразу попросил имена Роя. «Приветствую», — говорит наемный корпус «Горизонт». «Требуется разрешение на сближение и стыковку 4 кораблей. Плюс 5-й нанятый грузовик пусть пристыкуется где-нибудь недалеко от нас. Один направляется к Кулибину. Само собой, спшников для регистрации позови сразу. А АГМ, он закашлялся. Ну вы даете. Разрешение выдано. Как всегда для особых клиентов док бесплатный. А один грузовоз, будете продавать? Скорее всего. Сектору требуется такой, турели поставить, починить двигатели и может дальше служить». Рой потер подбородок. «Знаешь, я не могу такие вопросы обсуждать, но от себя скажу, скорее всего, на покупку денег не найдется, но можешь выбить условия при рассрочке. Ух, ну ты и флотовод, все расскажешь, Скала и Арни все разболтают. У меня переговоры», я с извинением развел руками. «Ну что же, кстати, ваши знакомые на станции, Клэр и Юрий, уже успели устроить мордобой. Зрелище, мое почтение. Подрались?» – удивился я. «На ринге, в смысле?» – пояснил Давид. «И оба рассказали истории, в которые трудно поверить, если бы я не знал, кто они. Ладно, ждем. Разрешение дано».